тобой все в порядке?» — поинтересовался Два Цветок. Ринсвинд открыл глаза. Поспешно сев, волшебник схватил туриста за рукав. «Надо убираться отсюда», — с напором заявил он. «Немедленно! Но здесь вот-вот состоится древняя и традиционная церемония. Плевать на то, какая она древняя. Я хочу ощутить под ногами надежную булыжную мостовую. Хочу почувствовать старый знакомый запах выгребных ям. Хочу туда, где много народу, очагов, крыш, стены, тому подобных родных вещей. Я хочу домой!» Он обнаружил, что его охватывает та внезапная и отчаянная тоска по насыщенным испарениям, закопченным улочкам Анкмарпорка, которая сильнее всего проявляется весной, когда смолистый блеск мутных вод реки Анг приобретает особый оттенок, а крыши заполняются птичьими песнями, ну или, по крайней мере, ритмично кашляющими птицами. У Ринсвинда даже слезы навернулись на глазах, когда он припомнил нежную игру света на куполе храма мелких богов, известной городской достопримечательности, и комок подкатил к горлу при мысли о лотке с жареной рыбой на перекрестке мусорной улицы и улицы искусных умельцев. Он подумал о маринованных огурцах, которые там продаются, о длинных зеленых штуковинах, таящихся на дне банок, словно утонувшие киты. Они взывали к нему через многие мили, обещая представить его засоленным яйцем, плавающим в соседней банке. Он подумал об уютных сеновалах, платных конюшнях и о теплом сене, на котором он проводил ночи. Иногда он, глупец, высказывал недовольство таким образом жизни. Тогда он находил эту жизнь скучной, а теперь она казалась невероятно далекой и желанной. Все, с него хватит. Он отправляется домой. Маринованные огурцы, я слышу ваш зов. Он оттолкнул Два Цветка в сторону, с величайшим достоинством подобрал потрепанный балахон и повернулся лицом туда, где, по его мнению, находился родной город. Сосредоточенной решимостью и немалой долей рассеянности Ринсвинд шагнул с вершины 30-тонного дольмена. Десять минут спустя, когда встревоженный, почти раскаявшийся Два Цветок выкопал его из большого сугроба у основания каменных столбов, выражение лица Ринсвинда нисколько не изменилось. Два Цветок вгляделся в своего приятеля. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Сколько пальцев я поднял?» «Я хочу домой». «Хорошо». «Нет, нет и нет, не пытайся меня отговорить, с меня довольно! Мне бы хотелось сказать, что все это было очень здорово, но я не могу и...» «Что? Я говорю хорошо!» — повторил Два Цветок. «Я совсем не прочь снова повидать Анкмарпорк. Полагаю, большая его часть уже восстановлена!» Следует отметить, что когда оба приятеля в последний раз видели вышеупомянутый город, в нем бушевал довольно свирепый пожар. Факт, имеющий некоторое отношение к попытке Два Цветка внедрить идею страхования от внезапного бедствия в умы корыстолюбивого и невежественного населения. Однако опустошающие пожары были регулярной чертой жизни Анкмарпорка. Жизнерадостно и педантично этот город всегда отстраивали заново с использованием традиционных местных материалов, сухого как труд дерева и соломы, пропитанной для водостойкости смолой. «О, — сказал Ринсвинд, немного понижая тон, — тогда ладно. Хорошо. Прекрасно. Ну что, пошли?» Он торопливо поднялся на ноги и стряхнул с себя снег. «Только я думаю, нам следует подождать до утра», — добавил Два Цветок. «Почему?» «Ну, потому что сейчас жуткий холод, а мы не знаем толком, где находимся. Сундук куда-то исчез, да и темнеет с каждой минутой». Ринсвинд помедлил. Ему показалось, что где-то в каньонах его сознания послышался отдаленный шорох старой бумаги. Волшебника томило ужасное предчувствие, что впредь такие сны будут часто повторяться, а у него были и другие, гораздо более интересные дела. кроме как выслушивать нотации от кучки древних заклинаний, которые не могут прийти к единому мнению насчет того, как начиналась Вселенная. Тоненький сухой голосок, донесшийся с задворок его мозга, поинтересовался. «Ну, как дела?» «Заткнись, а!» — отозвался Ринсвинд. «Я всего-навсего сказал, что сейчас жуткий холод, и...» — принялся оправдываться Два Цветок. «Это я не тебе, это я себе!» «Что? Заткнись, а!» — устало буркнул Ринсвинд. «Насколько я понимаю, вряд ли здесь найдется чем подкрепиться». Гигантские камни черными и угрожающими глыбами выпирали на фоне умирающей зелени заката. По внутреннему кругу, в свете нескольких костров, взад и вперед, торопливо сновали друиды, настраивая необходимую для каменного компьютера периферию. Как-то бараньи черепа на украшенных омелой шестах, знамена с вышитыми извивающимися змеями и тому подобными штуковинами. За пределами пятен света толпились обитатели равнин. Фестивали друидов пользовались устойчивой популярностью, особенно, когда что-то шло наперекосяк. Ринсвинд уставился на сборище. «Что происходит?» «Ну?» — с энтузиазмом отозвался Два Цветок. «Очевидно, здесь проводится церемония, возникшая многие тысячелетия назад и отмечающая возрождение Луны или, возможно, Солнца. Нет, я почти уверен, что Луны. Судя по всему, церемония эта очень торжественная, красивая и окутана спокойным достоинством». Ринсвинд содрогнулся. Когда Два Цветок принимался подобным образом разглагольствовать, им сразу завладело беспокойство. Слава богам, он не назвал церемонию живописной и оригинальной. Ринсвинд так и не нашел удовлетворительного перевода для этих слов, но самый близкий синоним, который он мог подобрать, означал «неприятности». «Вот бы сундук сюда!» — с сожалением продолжил турист. «Как, кстати, пришелся бы мой иконограф? Все обещает быть очень оригинальным и живописным!» Толпа предвкушающе зашевелилась. Похоже, церемония вот-вот начнется. «Послушай», — торопливо заговорил Ринсвинд, — «друиды — это жрецы, поэтому, пожалуйста, не выводи их из себя, но не предлагай купить у них камни, но я... Не заводи разговор о самобытных народных обычаях, я думал, и ни в коем случае не пытайся продать им страховой полис, это мгновенно выведет их из себя». «Но они же жрецы!» — взвыл Два Цветок. Ринсвинд приостановился. «Ага», — сказал он. «В том-то все и дело». У внешнего круга начала формироваться какая-то процессия. «Жрецы — это хорошие, добрые люди», — запротестовал Два Цветок. «У нас дома они ходят по городу с чашками для подаяний. Это единственное, что у них есть». «А-а-а», — протянул Ринсвинд, не совсем уверенный в том, что все понял. «Чашки для того, чтобы лить в них кровь, да?» «Кровь? Ну да, вытекающую из жертв». Ринсвинд подумал о тех жрецах, которых он знавал дома. Он всегда боялся навлечь на себя гнев какого-либо бога, а потому посещал множество храмовых церемоний. В общем и целом он считал, что наиболее точным описанием любого жреца в области Круглого моря будет человек, который уйму времени проводит по локоть в крови. Лицо Два Цветка выразило ужас. «О, нет!» — воскликнул он. «Там, откуда я приехал, жрецы — это праведные люди, посвятившие жизнь бедности, добрым делам и изучению природы богов». Ринсвинд обдумал предложенный вариант. «И никаких жертвоприношений?» «Абсолютно никаких!» Ринсвинд сдался. «Ну, — буркнул он, — по-моему, эти твои жрецы не так уж и святы». Где-то неподалеку раздался громкий рев целого оркестра бронзовых труб. Ринсвинд оглянулся вокруг. Рядом медленно двигалась колонна друидов, которые несли длинные серпы, увешанные пучками омеллы. Далее следовали многочисленные младшие друиды и ученики, играющие на самых разнообразных ударных инструментах, которые традиционно считались отгоняющими злых духов, и весьма вероятно таковыми и являлись. На камнях, которые зловеще выделялись на фоне залитого зеленью неба, свет факела рисовал возбуждающие и эффектные узоры. Над пупом замерцали и засверкали среди звезд переливчатые полотнища «Аврора Кориолис», центрального сияния, порождаемого миллионами танцующих в магическом поле диска ледяных кристаллов. «Белофон мне все объяснил», — прошептал Два Цветок. «Мы станем свидетелями освященной веками церемонии, воспевающей единство человека и Вселенной. Именно так он и сказал». Ринсвинд бросил кислый взгляд на процессию. Теперь, когда друиды рассыпались вокруг огромного плоского камня, возвышающегося посередине круга, он не мог не заметить привлекательную, хотя и несколько бледноватую юную особу. У нее было на теле длинное белое платье, на шее золотая гривна, на лице смутная обеспокоенность. «Она жрица?» — спросил Два Цветок. «Не уверен», — медленно ответил Ринсвинд. Друиды запели. Песня, как показалось волшебнику, получилась очень неприятной и довольно заунывной. Судя по звучанию, она вот-вот должна была перерасти в резкое крещендо. Вид девушки, укладывающейся на большой камень, только подтвердил ход мысли волшебника. «Я хочу остаться», — сказал Два Цветок. «Я считаю, что подобные церемонии возвращают нас к примитивной простоте, которая...» «Да-да-да-да», — перебил его Ринсвинд. «Но, к твоему сведению, они собираются принести ее в жертву!» Два Цветок бросил на него изумленный взгляд. «Что? Убить ее?» «Да!» «Зачем?» «Откуда я знаю? Чтоб хлеб рос, чтобы луна поднималась или еще зачем-то. А может, им просто нравится убивать людей. Вот тебе твоя религия!» Он начал ощущать глухой низкий звук. Не столько слышимый, сколько воспринимаемый всем телом и исходящий от соседнего камня, под поверхностью которого мелькали крошечные пятнышки света, похожие на вкрапления слюды. Два Цветок попеременно то открывал, то закрывал рот. «Неужели они не могут использовать цветы или, к примеру, ягоды?» — наконец предложил он. «Вроде как символически». «Нет». «А кто-нибудь пытался?» Ринсвинд вздохнул. «Послушай», — сказал он, — «ни один уважающий себя верховный жрец не станет возиться с трубами, процессиями, знаменами и тому подобными штуками, чтобы потом воткнуть нож в нарцисс и парочку слив. Посмотри правде в глаза. Эти заморочки насчет золотых ветвей, смены времен года и прочие муры сводятся попросту к сексу и насилию». К его изумлению, губы Два Цветка задрожали. Турист не только смотрел на мир сквозь розовые очки, он воспринимал его розовым мозгом и слышал розовыми ушами. Песнь неотвратимо перерастала в крещендо. Главный друид проверил на пальце остроту своего серпа. Глаза присутствующих были обращены за круг, каменные глыбы на заснеженных холмах, из-за которой должна была появиться луна, выступающая этой ночью в качестве заезжей звезды. «Тебе бесполезно», — Ринсвинд разговаривал сам с собой.